Глава 3. Вдохновение и труд. Есть в искусстве такие вещи, которых словами сказать нельзя. Я думаю, что есть такие же вещи и в религии. Вот почему и об искусстве, и о религии можно говорить много, но договорить до конца невозможно. Доходишь до какой-то черты, я предпочитаю сказать «до какого-то забора», и хотя знаешь, что за этим забором лежат еще необъятные пространства, что есть на этих пространствах, объяснить нет возможности. Не хватает человеческих слов. Это переходит в область невыразимого чувства. Есть буквы в алфавите и есть знаки в музыке. Все вы можете написать этими буквами, начертать этими знаками, все слова, все ноты, но есть интонация вздоха. Как написать или начертить эту интонацию? Таких букв нет. Как у актера возникает и формируется сценический образ, можно сказать только приблизительно. Это будет, вероятно, какая-нибудь половина сложного процесса. То, что лежит не по эту сторону забора. Скажу, однако, что сознательная часть работы актера имеет чрезвычайно большое, может быть, даже решающее значение. Она возбуждает и питает интуицию, оплодотворяет ее. Для того, чтобы полететь на аэроплане в неведомые высоты стратосферы, необходимо оттолкнуться от куска плотной земли, разумно для этой цели выбранного и известным образом приспособленного. Какие там осенят актеров вдохновения при дальнейшей разработке роли — это дело позднейшее. Этого он и знать не может, и думать об этом не должен. Придет это как-то помимо его сознания. Никаким усердием, никакой волей он этого предопределить не может. Но вот от чего ему оттолкнуться в его творческом порыве, это он должен знать твердо. Именно знать. То есть сознательным усилием ума и воли он обязан выработать себе взгляд на то дело, за которое он берется. Все последующие замечания о моей манере работать относятся исключительно к сознательной и волевой стороне творческого процесса. Тайны же его мне неизвестны. А если иногда в высочайшие минуты духовного подъема я их смутно и ощущаю, выразить их я все-таки не мог бы. Мне приносят партитуру оперы, в которой я должен петь известную роль. Ясно, что мне надо познакомиться с лицом, которое мне придется изображать на сцене. Я читаю партитуру и спрашиваю себя, что это за человек. Хороший или дурной? Добрый или злой? Умный, глупый, честный, хитрюга или сложная смесь всего этого? Если произведение написано с талантом, то оно мне ответит на мои вопросы с полной ясностью. Есть слова, звуки, действия, и если слова характерные, если звуки выразительные, если действие осмысленное, то образ интересующего меня лица уже нарисован. Он стоит в произведении, готовый, мне только надо правильно его прочитать. Для этого я должен выучить не только свою роль, все роли до единой, не только роли главного партнера и крупных персонажей, все. Реплику хориста и ту надо выучить. Это как будто меня не касается? Нет, касается. В пьесе надо чувствовать себя как дома. Больше, чем как дома. Не беда, если я дома не уверен в каком-нибудь стуле. В театре я должен быть уверен. Чтобы не было никаких сюрпризов, чтобы я чувствовал себя вполне свободным, прежде всего, не зная произведения от первой его ноты до последней, я не могу вполне почувствовать стиль, в котором оно задумано и исполнено. Следовательно, не могу почувствовать вполне и стиль того персонажа, который меня интересует непосредственно. Затем полное представление о персонаже я могу получить только тогда, когда внимательно изучил обстановку, в какой он действует, и атмосферу, которая его окружает. Окажется иногда, что малозначительная, как будто фраза маленького персонажа, какого-нибудь второго стража у дворцовых ворот, неожиданно осветит важное действие, развивающееся в парадной зале или в интимной опочивальне дворца. Нет такой мелочи, которая была бы мне безразлична, если только она не сделана автором без смысла, без надобности, зря. усвоив хорошо все слова произведения, все звуки, продумав все действия персонажей, больших и малых, их взаимоотношения, почувствовав атмосферу времени и среды, я уже достаточно знаком с характером лица, которое я призван воплотить на сцене. У него бас. Он умен и страстен. В его реакциях на события и впечатления чувствуется нетерпеливая порывистость или же, наоборот, расчетливая обдуманность. Он прямодушен и наивен, или же себе на уме и тонок. Чиста ли у него совесть? Да, потому что с нечистой совестью персонаж чувствовал бы и говорил как-то иначе. Словом, я его знаю так же хорошо, как знаю школьного товарища или постоянного партнера в бридж. Если персонаж вымышленный, творение фантазии художника, я знаю о нем все, что мне нужно, и, возможно, знать из партитуры. Он весь в этом произведении. Побочного света на его личность я не найду и не ищу. Иное дело, если персонаж — лицо историческое. В этом случае я обязан обратиться еще к истории. Я должен изучить, какие действительные события происходили вокруг него и через него, чем он был отличен от других людей его времени и его окружения, каким он представлялся современником и каким его рисуют историки. Это для чего нужно? Ведь играть я должен не историю, а лицо, изображенное в данном художественном произведении, как бы оно ни противоречило исторической истине. Нужно это вот для чего. Если художник с историей в полном согласии, история мне поможет глубже и всесторонне прочитать его замысел. Если же художник от истории уклонился, вошел с ней в сознательное противоречие, то знать исторические факты мне в этом случае еще гораздо важнее, чем в первом. Тут как раз на уклонение художника от исторической правды можно уловить самую интимную суть его замысла. История колеблется, не знает, виновен ли царь Борис в убиении царевича Дмитрия в Угличе или невиновен. Пушкин делает его виновным. Мусоргский вслед за Пушкиным наделяет Бориса совестью, в которой, как в клетке зверь, метется преступная мука. Я, конечно, более узнаю о произведении Пушкина и толковании Мусоргским образа Бориса, если я знаю, что это не бесспорный исторический факт, а субъективное истолкование истории. Я верен, не могу не быть верным замыслу Пушкина и осуществлению Мусоргского. Я играю преступного царя Бориса, но из знания истории я все-таки извлекаю кое-какие оттенки игры, которые иначе отсутствовали бы. Не могу сказать достоверно, но возможно, что это знание помогает мне делать Бориса более трагически симпатичным. Вот почему, готовясь к роли Бориса, я обратился к нашему знаменитому историку Ключевскому за указанием и советом. С радостной благодарностью помню, как чудесно говорил мне о Борисе, его эпохе и среде незабвенный Василий Осипович. Тонкий художник слова, наделенный огромным историческим воображением, он оказался и замечательным актером. Гулял я с ним во Владимирской губернии и по лесу, когда он мне рассказывал о характере князя Василия Шуйского. Какой же это был изумительный рассказ! Остановится, отступит шага на два. Протянет вкрадчиво ко мне, царю Борису, руку и так рассудительно, сладко говорит. Но знаешь сам, бессмысленная чернь, изменчива, мятежна, суеверна, легко пустой надежде предана, мгновенному внушению послушна, для истины глуха и равнодушна, а баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет? Говорит, а сам хитрыми глазами мне в глаза смотрит. Как бы прощупывает меня. Какое впечатление на меня производят его слова? Испуган ли я, встревожен ли? Ему это очень важно знать для своей политической игры. Как живой вставал передо мной Шуйский в воплощении Ключевского. Я понимал, что, когда говорит такой тонкий хитрец, как Шуйский, я, Борис, и слушать должен его, как слушают ловкого интригана, а не просто бесхитростного докладчика царедворца. Таким образом, первоначальный ключ к постижению характера изображаемого лица дает мне внимательное изучение роли и источников, то есть усилие чисто интеллектуального порядка. Я просто усваиваю урок, как ученик проходит свой курс по учебнику. Но это, очевидно, только начало. Как бы ни был хорошо нарисован автором персонаж, он всегда остается зрительно смутным. В книге или партитуре нет картинок, нет красок, нет измерений носа в миллиметрах. Самый искусный художник слова не может пластически объективно нарисовать лицо, передать звук голоса, описать фигуру или походку человека. На что величайший художник Лев Толстой? Но пусть 10 талантливых художников попробуют нарисовать карандашом или писать кистью портрет Анны Карениной, по заметкам Толстого выйдет 10 портретов друг на друга совершенно непохожих, хотя каждый из них в каком-нибудь отношении будет близок к синтетическому образу Карениной. Очевидно, что объективной правды в этом случае быть не может. Да не очень уж и интересно это протокольная правда. Но если актриса берется играть Анну Каренину, да простит ей это Господь, необходимо, чтобы внешний сценический образ Анны ничем не противоречил тому общему впечатлению, которое мы получили об ней в романе Толстого. Это минимальнейшее требование, которое актриса должна себе предъявить. Но этого, конечно, мало. Надо, чтобы внешний образ не только не противоречил роману Толстого, но и гармонировал с, возможно, большим количеством черт характера Анны Карениной. Эти черты делал для зрителя более заметными и убедительными. Чем полнее внешний образ актрисы сольется с духовным образом, нарисованным в романе, тем он будет совершеннее. Само собой разумеется, что под внешностью я разумею не только грим лица, цвет волос и тому подобное, но манеру персонажа быть. Ходить, слушать, говорить, смеяться, плакать. Как осуществить это? Очевидно, что одного интеллектуального усилия тут недостаточно. В этой стадии созидания сценического образа вступает в действие воображение, одно из самых главных орудий художественного творчества. Вообразить — это значит вдруг увидеть. Увидеть хорошо, ловко, правдиво. Внешний образ в целом, а затем в характерных деталях. Выражение лица, позу, жест. Для того же, чтобы правильно вообразить, надо хорошо, доподлинно знать натуру персонажа, ее главные свойства. Если хорошо вообразить нутро человека, можно правильно угадать его внешний облик. При первом же появлении героя на сцене зритель непременно почувствует его характер, если глубоко почувствовал и правильно вообразил его сам актер. Воображение актера должно соприкоснуться с воображением автора и уловить существенную ноту пластического бытия персонажа. Сценический образ правдив и хорош в той мере, в какой он убеждает публику. Следовательно, при создании внешней оболочки образа нужно подумать об ее убедительности, какое она произведет впечатление. Борис Годунов. Есть монета с его портретом. На монете он без бороды, в одних усах. Волосы, кажется, стриженные. Это, вероятно, настоящая историческая правда, но, подумав, я пришел к заключению, что эта протокольная истина никому не интересна. Ну, был Борис без бороды. Следует ли из этого, что я должен выйти на сцену бритым? Изобразил ли бы я Бориса блондином? Конечно, нет. Я этим ослабил бы впечатление от его личности. Он монгольского происхождения. От него ждут черной бороды, и я пожаловал Борису черную бороду. Те, которые меня видели в роли Бориса, могут судить, в какой степени эта внешняя деталь оказалась важной для силы и красоты образа. Дон Кихот. Я совсем не знаю, какой он из себя. Правда, внимательно прочитав Сервантеса, закрыв затем глаза и задумавшись, я могу получить общее впечатление от Дон Кихота. Такое же приблизительное, какое 10 художников, о которых я говорил выше, получили от Анны Карениной. Я, например, могу понять, что этот Сосредоточенный в себе мечтатель должен быть медлительным в движениях, не быть суетливым. Я понимаю, что глаза у него должны быть не трезвые, не сухие. Я понимаю много различных и важных отдельных черт, но ведь этого мало. Какой он в целом? Синтетический. Что нужно мне сделать для того, чтобы публика при первом взгляде на Дон Кихота доверчиво и с симпатией ему улыбнулась? Да, это ты, старый знакомец, наш друг. Ясно, что в его внешности должна быть отражена и фантазия, и беспомощность, и замашка вояки, и слабость ребенка, и гордость кастильского рыцаря, и доброта святого. Нужна яркая смесь комического и трогательного. Исходя изнутра Дон Кихота, я увидел его внешность. Вообразил ее себе и черта за чертою упорно лепил его фигуру, издали эффектную, вблизи смешную и трогательную. Я дал ему остроконечную бородку, на лбу я взвихрил фантастический хохолок, удлинил его фигуру и поставил ее на слабые, тонкие, длинные ноги и дал ему ус, смешной, положим, но явно претендующий украсить лицо именно испанского рыцаря, и шлему рыцарскому. И латом противопоставил доброе, наивное детское лицо, на котором и улыбка, и слеза, и судорога страдания выходят почему-то особенно трогательными. От нутра исходил я и при разработке внешней фигуры Дона Базилио в «Севильском цирюльнике». Этот персонаж говорит: «Вы только деньги дайте мне, а я уже сделаю все». В этой фразе весь Дон Базилио. Надо, чтобы зритель при первом взгляде на него почувствовал, что это за птица, на что этот человек способен. По одной его позе, прежде чем он сказал слово. Воображение мне подсказывало, что в Дона Базилио зритель поверит тем больше, чем менее он будет протокольно реалистичен. И, исполняя эту роль, я от реализма резко отхожу в сторону гротеска. Мой Дон Базилио как будто складной, если хотите, растяжимый, как его совесть. Когда он показывается в дверях, он мал, как карлик, и сейчас же на глазах у публики разматывается и вырастает жирафом. Из жирафа он опять сожмется в карлика, когда это нужно. Он все может. Вы ему только дайте денег. Вот отчего он сразу и смешон, и жуток. Зрителя уже ничто в нем не удивляет. Его дифирамб полезной клевете уже в его фигуре. Конечно, и воображение должно питаться жизнью, наблюдениями. Дать образ испанского органиста — надо съездить в Испанию. В то время, когда сочинял Дона Базилио, я в Испании не бывал еще. Но бывал на границе Испании, во Франции. Видел я всяких клерков, попов, тонких и толстых. Старинные органисты в большинстве случаев походили на аббатов. Как-то раз ехал я из Дижона в какое-то шато, в замок. Карматен, кажется. А во Франции ведь с поездами знаете как? На главных магистралях идут чудные поезда, голубые, синие, а в провинции такие, что не знаешь, где, сколько и зачем простоят, когда и куда прибудут. Остановились мы на какой-то станции, ждем. Пришел в вагон поп, ничего не сказал, посмотрел на пассажиров и на меня, сел согбенно к окошку, сложил руки ладонь к ладони и неподвижно глядит в окно. Смотрю профиль, платочек фуляровый на шее, шляпа. Я не знал, что это за человек. Может быть, честный. А я подумал, вот Дон Базилио. Взял я его внешность. Мне часто приписывают какие-то новшества в гриме. Не думаю, что я изобрел в этой области нечто новое. Гримироваться я сам учился у замечательных российских драматических актеров. Я только старался быть аккуратным в применении полученных мною от них знаний. Ведь у нас в опере часто можно было видеть актеров, которые гримировали только лицо. Пока он стоит анфас, он с грехом пополам еще напоминает тип изображаемого персонажа, но стоит только ему повернуться, как зритель замечает, что сзади парик не покрывает его собственных волос, и при лице индуса он видит белую, чистенькую шею прохожего любовника. То же бывает с руками. Актер играет старика, привесил бороду, надел седой парик, а руки молодые, белые, да еще с перстнем на пальце. Я, конечно, старался не оставлять шаляпинской шеи и шаляпинских рук трудовому крестьянину Сусанину. Они ему не нужны. Сусанин целый день работает согбенный на солнце, и я даю его шее густой загар и даю ему грубые мужицкие руки. Грим — очень важная вещь, но я всегда помнил мудрое правило, что лишних деталей надо избегать в гриме, так же, как и в самой игре. Слишком много деталей вредно, они загромождают образ. Надо как можно проще взять быка за рога, идти к сердцу, к ядру вещи, дать синтез. Иногда одна яркая деталь рисует целую фигуру. В тысячной толпе можно иногда узнать человека только по одному тому, как у него сидит на затылке шляпа и как он стоит. Это Иван Григорьевич. У вас нет никаких в этом сомнений. Одна деталь выделила его из тысячи людей. Я убежден, что если бы 100 человек для опыта просовывали в дверь руку, то одна какая-нибудь рука была бы сразу узнана всеми, и наблюдатели воскликнули бы хором: «Николай Петрович, Николай Петрович, его рука». Я никогда ни на одну минуту не забывал, что грим — это только помощник актера, облегчающий внешнюю характеристику типа, и что роль его, в конце концов, только второстепенная. Как одежда на теле не должна мешать движениям тела, так грим должен быть устроен так, чтобы не мешать движениям лица. Грим нужен прежде всего для того, чтобы скрыть индивидуальные черты актера. Мое лицо также будет мешать царю Борису, как мешал бы ему мой пиджак. И точно так же, как костюм Бориса прежде всего имеет задачей устранить мой пиджак, грим Бориса должен прежде всего замаскировать мое лицо. Вот, между прочим, почему слишком резкая физическая индивидуальность идет во вред лицедейству. Представьте себе актера с суровыми медвежьими бровями. Отпущены они ему Господом Богом на дюжину людей или с носом Серано де Бержерака. Ему будет очень трудно гримироваться. И немного ролей он с такой индивидуальностью легко сыграет. Отсюда, кажется мне, возникновение амплуа. Я могу изобразить Санчо Пансу. Я могу его играть, но мое физическое существо мне помешает сделать его вполне как следует. Владимир Николаевич Давыдов при всей своей гениальности не может играть Дон Кихота из-за своей физической природы. Индивидуальность — вещь чрезвычайно ценная, но только в духе, а не в плоти. Я скажу больше, никакой грим не поможет актеру создать живой индивидуальный образ, если из души его не просачиваются наружу этому лицу присущие духовные краски. Грим психологический. Душевное движение с гримом не слито, живет вне зависимости от него. Грима может не быть, а соответствующее ему душевное движение все-таки будет при художественном, а не механическом исполнении роли. Примером может служить один такого рода случай. Когда, кажется, в 1908 году Дягилев организовал в Гранд-Опера первый русский сезон оперы и балета, в первый раз в Париже был поставлен Борис Годунов. Обставлено было представление во всех смыслах пышно. Были замечательные декорации наших чудесных художников Головина и Коровина, костюмы из императорских театров, приехали хоры, набранные из московских и петербургских трупп. И так как это было необыкновенное театральное событие для Парижа той эпохи, то на генеральную репетицию были приглашены все замечательные люди французской столицы и вся пресса. Но в театральном деле всегда какие-нибудь сюрпризы. Оказалось, что на генеральной репетиции не могли быть поставлены некоторые декорации, вероятно, не были готовы, не могли быть надеты некоторые костюмы, может быть, не были распакованы. Не отменять же репетицию. Я, как всегда, волновался. Обозлившись, я сказал: «Раз у вас не готовы декорации и костюмы, то не готов и я. Не загримируюсь, не надену костюма, а буду репетировать в пиджаке». Так и сделал. Совсем как на спектакле я выходил и пел: «Дитя мое, моя голубка, беседой теплою с подругами в светлице, рассей свой ум». И совсем как на спектакле я говорил сыну: «Когда-нибудь и скоро, может быть, тебе все это царство достанется. Учись, дитя». Я не обратил бы внимания на то, насколько мои обращения к детям и мой монолог были естественны, если бы не то, что в момент, когда я встал со стула, устремил взор в угол и сказал: «Что это там в углу колышется?» Я услышал в зале поразивший меня страшный шум. Я косо повернул глаза, чтобы узнать, в чем дело, и вот что я увидел. Публика поднялась с мест. Иные даже стали на стулья и глядят в угол, посмотреть, что я в том углу увидел. Они подумали, что я действительно что-то увидел. Я пел по-русски, языка они не понимали. Но по взору моему почувствовали, что я чего-то сильно испугался. Что ж, грим усилил бы это впечатление? Едва ли. А если бы усилил, то только с декоративной точки зрения. Жест, конечно, самая душа сценического творчества. Настаивать на этом, значит, ломиться в открытую дверь. Малейшее движение лица, бровей, глаз, что называют мимикой, есть в сущности жест. Правила жеста и его выразительность – первооснова актерской игры. К сожалению, у большинства молодых людей, готовящихся к сцене, и у очень многих актеров со словом «жест» сейчас же связывается представление о руках, о ногах, о шагах. Они начинают размахивать руками, то прижимая их к сердцу, то заламывая и выворачивая их к низу, то плавая ими поочередно правой, левой, правой в воздухе. И они убеждают себя, что играют роль хорошо, потому что жесты их театральны. Театральность же в их представлении заключается в том, что они слова роли иллюстрируют подходящими будто бы движениями и таким образом делают их более выразительными. Правда, в сколько-нибудь хороших русских школах уже давно твердят воспитанникам, что иллюстрировать слово жестом нехорошо, что это фальшиво, что это прием очень плохой. Но молодые люди этому почему-то не верят. Как это так, не иллюстрировать слова жестом? А что же делают все большие актеры? Нет, что-то не так, это надо проверить. Пришел однажды ко мне в Москве молодой человек проверять своих учителей. Изложил свое недоумение и спросил мое мнение. «Учитель ваш совершенно прав», — ответил я ему. «Вы должны принять к сведению его указания». Тут-то я и попался. Молодой человек победоносно откинулся на спинку кресла и сказал. «А как же, господин Шаляпин, в прошлый раз, когда вы в артистическом обществе декламировали молодежи стихотворение, в котором была фраза «и отражали шелк и фрезы и калеты, с карнизу до полу сплошные зеркала», то при словах «с карнизу до полу» вы рукой провели в воздухе линию?» «Да, вероятно, это было так», — сказал я моему гостю. «Но, проводя рукой линию по воздуху, я глазами моими отмерил расстояние. Так что жест мой вовсе не говорил вам о карнизе и поле. Он был согрет чем-то другим. Вероятно, этого жеста и не видел. Не замечал его, как не замечаю жестов, которые я делаю, разговаривая с вами. Кстати, скажите мне, пожалуйста, что, собственно, вы подразумеваете под жестом? Что такое вообще жест?» Молодой человек несколько замялся и объяснил мне, что жест — это движение руки, ноги, плеч и тому подобное. «А, по-моему, — заметил я, — жест есть не движение тела, а движение души. Если я, не производя никаких движений, просто сложил мои губы в улыбку, это уже есть жест. А разве вам запретили в школе улыбнуться после слова, если эта улыбка идет от души и согрета чувством персонажа? Вам запретили механические движения, представленные к слову с нарочитостью. Другое дело жест, возникающий независимо от слова, выражающий ваше чувствование параллельно слову. Этот жест полезен. Он что-то рисует живое, рожденное воображением. Я надеюсь, что мой собеседник, будущий актер, понял меня и не будет иллюстрировать слова бездушными движениями рук, ног, плеч и тому подобного. Образцом великого художника, который движением лица и глаз умел рисовать великолепные картины, может служить наш известный рассказчик Иван Федорович Горбунов. В чтении рассказы его бедноваты, но стоит только послушать, как он их рассказывает сам, и посмотреть, как при этом живет, жестикулируя. Каждая черта его лица, каждый волосок его бровей, чтобы почувствовать, какая в его рассказах глубочайшая правда. Какие это перлы актерского искусства. Если бы вы видели, как Горбунов представляет певчего, регента, мужика, лежащего в телеге и мурлыкающего песню. Если бы видели, как этот мужик реагирует на неожиданный удар кнута, которым его пожаловал кучер, везущий барина, то вы поняли бы, что такое художественный жест, независимо от слова возникающий. Без таких жестов жить нельзя и творить нельзя. потому что никакими словами и никакими буквами их не заменить. Есть двери, которые открываются при посредстве кирпича, подвешенного на веревке. Примитивный блок. Вы эти двери знаете, видали их? Но как скрипит такая дверь? Как хлопает? Как через нее валят клубы пара на улицу? Это может быть рассказано только теми прочувствованными и рисующими жестами, на которые был великий мастер Иван Федорович Горбунов. Нельзя жестом иллюстрировать слова. Это будут те жесты, про которые Гамлет сказал актерам: «Вы будете размахивать руками, как ветряная мельница». Но жестом при слове можно рисовать целые картины. Вопрос о правдивом сценическом жесте мне представляется столь важным, что меня волнует мысль, может быть, кто-нибудь из моих молодых читателей, будущий актер, еще не совсем меня понял. Рискуя показаться излишне настойчивым, я позволю себе привести еще два примера. Один воображаемый, другой реальный. Недопустимой иллюстрации жестом слова. Поется дуэт. Следовательно, ведется какой-то диалог. Один актер говорит другому: «Не советую тебе жениться на Лизетте, возьми-ка лучше обними Каролину». Актер, к которому обращен совет, с ним не согласен. Его партнер еще не закончил вариации фразы, а он уже начинает жестами иллюстрировать свои возражения. Он трясет пальцами по воздуху «нет». Он любит Лизетту, прижимает к сердцу руки. Когда же дело доходит до Каролины, он подскакивает к рампе, обращает лицо к публике и, подмигивая ей насмешливо большим пальцем через плечо, указывает на увещевателя, как бы говоря: «С Каролиной меня не надуешь». Крайнему моему огорчению должен признаться, что мой пример не совсем выдуманный. Я слушал оперу «Отелло». В спектакле пел Таманьо, замечательнейший из всех «Отелло», которых я видел на оперной сцене. Яго же изображал актер, считающийся одним из первоклассных итальянских певцов, и не без основания. После того, как он очень красноречиво рассказал Отеллу историю с платком, когда разъяренный Таманьо пальцами жевал скатерть на столе, удовлетворенный Яго отошел несколько назад, посмотрел на волнующуюся черную стихию и публике большим пальцем показал на Отелло, сделав после этого еще специфический итальянский жест, поболтал всей кистью руки около живота, как бы говоря: «Видали, господа, как я его объегорил?» Такие жесты и таких актеров, упаси бог, иметь в театре. Движение души, которое должно быть за жестом, для того, чтобы он получился живым и художественно ценным, должно быть и за словом, за каждой музыкальной фразой. Иначе и слова, и звуки будут мертвыми. И в этом случае, как при создании внешнего облика персонажа, актеру должно служить его воображение. Надо вообразить душевное состояние персонажа в каждый данный момент действия. Певца, у которого нет воображения, ничто не спасет от творческого бесплодия. Ни хороший голос, ни сценическая практика, ни эффектная фигура. Воображение дает роли самую жизнь и содержание. Я только тогда могу хорошо спеть историю молодой крестьянки, которая всю свою жизнь умиленно помнит, как когда-то давно у молодости красивый улан, проезжая деревни, ее поцеловал, и слезами обливается, когда уже старухой встречает его стариком. Я говорю о «Молодешенька в девицах я была». Только тогда могу я это хорошо спеть, когда воображу, что это за деревня была. И не только одна эта деревня, что была вообще за Россия. Что была за жизнь в этих деревнях, какое сердце бьется в этой песне. Ведь вообразить надо, как жила эта девушка, если райское умиление до старости дал ей случайный поцелуй офицера в руку. Надо все это почувствовать, чтобы певцу стало больно. И непременно станет ему больно, если он вообразит, как в деревне жили, как работали, как вставали до зари в 4 часа утра, в какой сухой и суровой обстановке пробуждалось юное сердце. Вот тогда я действительно над вымыслом слезами обольюсь. Вообразить... чувствовать, сочувствовать, жить с горем безумного мельника из «Русалки», когда к нему возвращается разум, и он поет: «Да, стар и шаловлив я стал». Тут мельник плачет. Конечно, за мельником грехи, а все же страдает он мучительно. Эту муку надо почувствовать и вообразить, надо пожалеть. И Дон Кихота полюбить надо и пожалеть, чтобы быть на сцене трогательным старым гидальго. Иной раз певцу приходится петь слова, которые вовсе не отражают настоящей глубины его настроения в данную минуту. Он поет одно, а думает о другом. Эти слова как бы только внешняя оболочка другого чувства, которое бродит глубже и в них прямо не сказывается. Как бы это объяснить точнее? Ну вот человек перебирает четки, подарок любимой женщины. И хотя пальцы его заняты четками, и смотрит он на них, будто всецело ими поглощенный, думает он действительно не о них, а о той, которая ему их подарила, которая его любила и умерла. Марфа в хованщине Мусоргского сидит на бревне у окна князя Хованского, который когда-то поиграл ее любовью. Она поет как будто простую песню, в которой вспоминает о своей любви к нему. «Исходила младешенька все луга и болота, а и все сенные покосы, и стоптала младешенька, и сколола я ноженьки, за милым рыскаючи, да и лих его не имаючи». В этих словах песни звучат ноты грустного безразличия. А между тем Марфа пришла сюда вовсе не безразличной овечкой. Она сидит на бревне, в задумчивых словах перебирает, как четки, старые воспоминания, но думает она не о том, что было, а о том, что будет. Ее душа полна чувством жертвенной муки, к которой она готовится. Вместе с ним, любимым Хованским, она скоро взойдет на костер. Вместе гореть будут во имя святой своей веры и любви. Словно свечи Божьей мы с тобой затеплимся, а крест братья во пламени и в дыму и в огне души носятся. Вот каким страстным, фанатическим аккордом, светлым и неистовым, в одно и то же время заканчивается ее песня. Значит, песню Марфы надо петь так, чтобы публика с самого начала почувствовала тайную подкладку песни, чтобы она почувствовала не четки, а то движение души, которое кроется за задумчивыми движениями пальцев. Что-то такое произойдет, должна догадаться публика. Если певица сумеет это сделать, образ Марфы будет создан. И будет певица великая слава, так как Марфа — одна из тех изумительных по сложной глубине натур, которые способна рожать, кажется, одна только Россия, и для выражения которых нужен был гений Мусоргского. В душе Марфы неистовствует земная любовь, страсть, горячий грех, жгучая ревность, религиозный фанатизм, экстаз и светлая умиленность веры. И каким-то жутким полукругом все эти противоположности сходятся над пламенем костра. Аллилуйя, аллилуйя. Если же внутренние чувства Марфы через ее песню не просочатся, то никакой Марфы не получится. Будет просто более или менее полная дама, более или менее хорошо или плохо поющая какие-то никому не нужные слова. Выше я сказал, что душевное состояние изображаемого лица надо певцу чувствовать в каждый момент действия. Должен сказать, что бывают случаи, когда артисту мешает быть правдивым какое-нибудь упущение автора музыки. Вкрадывается в партитуру маленькая фальшь. А если фальшь, актеру трудно. Вот пример. Я пою Ивана Грозного в «Псковитянке». И чувствую, что мне трудно в начале последней картины оперы. Не могу сделать как надо. В чем дело? А вот в чем. Сначала Грозный предается размышлениям. Вспоминает молодость, как он встретил когда-то в Орешнике Веру, мать Ольги, как дрогнуло его сердце, как он отдался мгновенному порыву страсти. Дрогнуло ретивое, не стерпел, теперь плоды вот пожинаем. Хорошо, но сию же минуту вслед за этим дальнейшие его размышления уже иного толка. То только царство сильно, крепко и велико, где ведает народ, что у него один владыка, как в едином стаде. Единый пастырь. Мечтатель-любовник прежних лет преображается в зрелого государственного мыслителя, утверждающего силу централизованной власти, воспевающего благо самодержавия. Тут переход из одного душевного состояния в другое. Нужна, значит, или пауза, или же вообще какая-нибудь музыкальная перепряжка, а этого у автора нет. Мне приходится просить дирижера, чтобы он задержал последнюю ноту в оркестре, сделал на ней остановку, чтобы дать мне время и возможность сделать лицо, переменить облик. Говорю об этом автору, римскому Корсакову. Поклонялся я ему безгранично, но, надо сказать правду, не любил Николай Андреевич слушать об ошибках. Не особенно охотно выслушал он и меня. Хмуро сказал: «Посмотрю, обдумаю». Спустя некоторое время он приносит мне новую арию для этой сцены «Псковитянки». Посвятил арию мне. Рукопись ее храню до сих пор, а спел я ее только один раз на репетиции. Прежний речитатив, хоть с ошибкой, был превосходный, а ария, которую он хотел его заменить, оказалась неподходящей. Не хотелось мне арии в устах Грозного. Я почувствовал, что ария мешает простому ходу моего действия. Если бы я не культивировал в себе привычки каждую минуту отдавать себе отчет в том, что я делаю, я бы, вероятно, и не заметил пробела в музыке, и мой образ Грозного от этого, несомненно, пострадал бы. В предыдущей главе я старался определить роль воображения в создании убедительных сценических образов. Важность воображения я полагал в том, что оно помогает преодолевать в работе все механическое и протокольное. Этими замечаниями я известным образом утверждал начало свободы в театральном творчестве. Но свобода в искусстве, как и в жизни, только тогда благо, когда она ограждена и укреплена внутренней дисциплиной. Об этой дисциплине в сценическом творчестве я хочу теперь сделать несколько необходимых замечаний. Сценический образ правдив и хорош в той мере, в какой он убеждает публику. Я сказал, что негр с белой шеей, старик с нежными руками не покажутся публике убедительными. Я высказал предположение, что белокурый Борис Годунов не будет принят без сопротивления, и выразил уверенность, что песня без внутренней жизни никого не взволнует. Убедить публику значит в сущности хорошо ее обмануть. Вернее, создать в ней такое настроение, при котором она сама охотно поддается обману, сживается с вымыслом и переживает его как некую высшую правду. Зритель отлично знает, что актер, умирающий на сцене, будет, может быть, через четверть часа в трактире пить пиво. И тем не менее, от жалости его глаза увлажняются настоящими слезами. Так убедить, так обмануть можно только тогда, когда строго соблюдено чувство художественной меры. Конечно, актеру надо прежде всего самому быть убежденным в том, что он хочет внушить публике. Он должен верить в создаваемый им образ твердо и настаивать на том, что вот это и только это настоящая правда. Так именно жил персонаж и так именно умер, как я показываю. Если у актера не будет этого внутреннего убеждения, он никогда и никого ни в чем не убедит. Но не убедит он и тогда, если при музыкальном, пластическом и драматическом рассказе не распределит правильно, устойчиво и гармонично всех тяжестей сюжета. Чувство должно быть выражено, интонации и жесты сделаны точь-в-точь по строжайшей мерке, соответствующей данному персонажу и данной ситуации. Если герой на сцене, например, плачет, то актер-певец свою впечатлительность, свою собственную слезу должен спрятать. Они персонажу, может быть, вовсе не подойдут. Чувствительность и слезу надо заимствовать у самого персонажа. Они-то и будут правдивыми. Для иллюстрации моей мысли приведу пример из практики. Когда-то в юности, во время моих гастролей на юге России, я очутился однажды в Кишиневе и в свободный вечер пошел послушать в местном театре оперу Леонкавалло «Паяцы». Опера шла ни шатка, ни валка, в зале было скучновато, но вот тенор запел знаменитую арию «Паяца», и зал странно оживился. Тенор стал драматически плакать на сцене, а в публике начался смешок. Чем больше тенор разыгрывал драму, чем более он плакал над словами «смейся, паяц, над разбитой любовью», тем больше публика хохотала. Было очень смешно и мне. Я кусал губы, сдерживался, что было силы. Но всем моим нутром трясся от смеха. Я бы, вероятно, остался при мнении, что это бездарный человек, не умеет, смешно жестикулирует, и нам смешно. Но вот кончился акт. Публика отправилась хохотать в фойе, а я пошел за кулисы. Тенора я знал мало, но был с ним знаком. Проходя мимо его уборной, я решил зайти поздороваться. И что я увидел? Всхлипывая еще от пережитого им на сцене, он со слезами, текущими по щекам, на силы произнес: «Здравствуйте! Что с вами?» — испугался я. «Вы не здоровы?» «Нет, я здоров». «А что же вы плачете?» Да вот не могу удержать слезы. Всякий раз, когда я переживаю на сцене сильное драматическое положение, я не могу удержаться от слез. Я плачу. Так мне жалко бедного паяца. Мне стало ясно, в чем дело. Этот, может быть, не совсем уж бездарный певец губил свою роль просто тем, что плакал над разбитой любовью не слезами паяца, а собственными слезами чересчур чувствительного человека. Это выходило смешно, потому что слезы тенора никому не интересны. Пример этот резкий, но он поучителен. Крайнее нарушение художественной меры вызвало в театре крайнюю реакцию — смех. Менее резкое нарушение меры вызвало бы, вероятно, меньшую реакцию — улыбки. Уклонение от меры в обратном направлении вызвало бы обратную же реакцию. Если бы тенор был человеком черствым, паяца совсем не жалел бы, и эту личную свою черту равнодушия резко проявил бы в исполнении арии «Смейся, паяц», публика, очень возможно, закидала бы его гнилыми яблоками. Идеальное соответствие средств выражения художественной цели — единственное условие, при котором может быть создан гармонически устойчивый образ, живущий своей собственной жизнью, правда, через актера, но независимо от него. Через актера-творца, независимо от актера-человека. Дисциплина чувства снова возвращает нас в сферу сознания, к усилию чисто интеллектуального порядка. Соблюдение чувства художественной меры предполагает контроль над собой. Полагаться на одну только реакцию публики я не рекомендовал бы. Публика хорошо реагирует, значит, это хорошо. Очень опасное суждение. Легко обольститься полуправдой. Успех у публики, то есть видимая убедительность для нее образа, не должен быть артистом принят как условие доказательства подлинности образа и его полной гармоничности. Бывает, что публика ошибается. Есть, конечно, в публике знатоки, которые редко заблуждаются, но свежий народ, широкая публика судит о вещах правильно только по сравнению. Приходится слышать иногда в публике про актера, как хорошо играет, а играет этот актер отвратительно. Публика поймет это только тогда, когда увидит лучшее, более правдивое и подлинное. Вот как это надо играть, сообразит она тогда. Показывают вам мебель Людовика XV. Все как следует, форма, резьба, золото под старое. Это может обманывать только до той минуты, пока вам не покажут настоящие произведения эпохи с ее необъяснимым отпечатком, с ее неподдельной краской. Только строгий контроль над собою помогает актеру быть честным и безошибочно убедительным. Тут актер стоит перед очень трудной задачей, задачей раздвоения на сцене. Когда я пою, воплощаемый образ всегда передо мною, всегда на смотру. Он перед моими глазами каждый миг. Я пою и слушаю, действую и наблюдаю. Я никогда не бываю на сцене один. На сцене два Шаляпина. Один играет, другой контролирует. «Слишком много слез, брат», — говорит корректор актеру. «Помни, что плачешь не ты, а плачет персонаж. Убавь слезу». Или же «мало, суховато, прибавь». Бывает, конечно, что не овладеешь собственными нервами. Помню, как однажды в «Жизни за царя», в момент, когда Сусанин говорит «велят идти, повиноваться надо», и, обнимая дочь свою Антониду, поет: «Ты не кручись, дитятка мое, не плачь, мое возлюбленное чадо». Я почувствовал, как по моему лицу потекли слезы. В первую минуту я не обратил на это внимания, думал, что это плачет Сусанин. Но вдруг заметил, что вместо приятного тембра голоса из горла начинает выходить какой-то жалобный клекот. Я испугался и сразу сообразил, что плачу я, растроганный Шаляпин, слишком интенсивно почувствовав горе Сусанина, то есть слезами лишними, ненужными. И я мгновенно сдержал себя, охладил. — Нет, брат, — сказал контролер, — ты не сентиментальничай. — Бог с ним, с Сусаниным. Ты уж лучше пой и играй правильно. Я ни на секунду не расстаюсь с моим сознанием на сцене. Ни на секунду не теряю способности и привычки контролировать гармонию действия. Правильно ли стоит нога? В гармонии ли положение тела с тем переживанием, которое я должен изображать? Я вижу каждый трепет, я слышу каждый шорох вокруг себя. У неряшливого хориста скрипнул сапог, меня это уже кольнуло. Бездельник, думаю, скрипят сапоги. А в это время пою «Я умираю». Бессознательность творчества, о которой любят говорить иные актеры, не очень меня восхищает. Говорят, актер в пылу вдохновения так вошел в роль, что, выхватив кинжал, ранил им своего партнера. По моему мнению, за такую бессознательность творчества следует отвести в участок. Когда даешь на сцене пощечину, надо, конечно, чтобы публика ахнула, но партнеру не должно быть больно. А если в самом деле шибко ударить, партнер упадет, и дирекции придется на четверть часа опустить занавес. Выслать распорядителя и извиниться: простите, господа, мы вынуждены прекратить спектакль, актер вошел в роль. Актер усердно изучил свою партитуру, свободно и плодотворно поработало его воображение, он глубоко почувствовал всю гамму душевных переживаний персонажа, он тщательно разработал на репетициях интонации и жесты, строгим контролем над своими органами выражения достиг удовлетворительной гармонии. Образ, который он в период первых вдохновений увидел как идеальную цель, отшлифован. На первом представлении оперы он победоносно перешел за рампу и покорил публику. Готов ли образ окончательно? Нет, образ еще не готов. Он долго еще дозревает от спектакля к спектаклю, годами, годами. Дело в том, что есть труд и наука, есть в природе талант. Но самая, может быть, замечательная вещь в природе — практика. Если воображение — мать, дающая роли жизнь, практика — кормилица, дающая ей здоровый рост. Я думаю, не один сапожник, а я в юности имел честь быть сапожником и говорю сознанием дела, как бы он ни был талантлив, не может сразу научиться хорошо точать сапоги. Хотя бы он учился этому 5 лет. Конечно, он их прекрасно сделает, если он сапожник хороший, но узнать по вашему лицу, какие у вас ноги и какие особенности нужны вашим сапогам, для этого нужна практика и только практика. Убедить. Но есть такое множество пустяков, которые стоят между вами и публикой. Есть вещи неуловимые. До сих пор не могу понять, в чем дело, но чувствую, это почему-то публике мешает меня понять, мне поверить. Свет в театре, если он в какой-то таинственно необходимой степени не соответствует освещению сцены, мешает проявиться каким-то скрытым чувством зрителя, подавляет и отвращает его эмоцию. Что-нибудь в костюме, что-нибудь в декорации или в обстановке. Так что актер в творении образа зависит много от окружающей его обстановки, от мелочей, помогающих ему, и от мелочей, ему мешающих. И только практика помогает актеру замечать, чувствовать, догадываться, что именно, какая деталь, какая соринка помешала впечатлению. Это дошло, это не доходит, это падает криво. Зрительный зал и идущие из него на подмостки струи чувства шлифуют образ постоянно, постоянно. Играть же свободно и радостно можно только тогда, когда чувствуешь, что публика за тобою идет. А чтобы держать публику, одного таланта мало. Нужен опыт, нужна практика, которые даются долгими годами работы. И вот когда-нибудь наступает момент, когда чувствуешь, что образ готов. Чем это все-таки в конце концов достигнуто? Я в предыдущих главах об этом немало говорил, но договорить до конца не могу. Это там, за забором. Выучкой не достигнешь и словами не объяснишь. Актер так вместил всего человека в себе, что все, что он не делает в жесте, интонации, окраске звука, точно и правдиво до последней степени. Ни на йоту больше, ни на йоту меньше. Актера этого я сравнил бы со стрелком в тире, которому так удалось попасть в цель, что колокольчик дрогнул и зазвонил. Если выстрел уклонился бы на 1 миллиметр, выстрел этот будет хороший, но колокольчик не зазвонит. Так со всякой ролью. Это не так просто, чтобы зазвонил колокольчик. Часто, довольно часто, блуждаешь около цели близко. 1 миллиметр расстояния, но только около. Странное чувство. Один момент я чувствую, что колокольчик звонит, а 100 моментов его не слышу. Но не это важно. Важна самая способность чувствовать, звонит или молчит колокольчик. Точно так же, если у слушателей моего, как мне иногда говорят, прошли мурашки по коже, Поверьте, что я их чувствую на его коже. Я знаю, что они прошли. Как я это знаю? Вот этого я объяснить не могу. Это по ту сторону забора. Что сценическая красота может быть даже в изображении уродства, не пустая фраза. Это такая же простая и несомненная истина, как то, что могут быть живописны отрепья нищего. Тем более прекрасно должно быть на сцене изображение красоты, и тем благороднее должно быть благородство. Для того же, чтобы быть способным эту красоту свободно воплотить, актер должен чрезвычайно заботливо развивать пластические качества своего тела. Непринужденность, свобода, ловкость и естественность физических движений – такое же необходимое условие гармонического творчества, как звучность, свобода, полнота и естественность голоса. От того, что это не всегда сознается, получаются печальные и курьезные явления. Молодой человек окончил консерваторию или прошел курс у частного профессора пения и сценического искусства. Он поставил правильно те или другие ноты своего голоса, выучил роли, совершенно добросовестно полагает, что он уже может играть Рауля в «Гугеноттах» или «Царя Грозного». Но скоро он убеждается, что ему неловко в том костюме, который на него надел портной одевальщик. Милый, образованный молодой человек, знающий отлично историю гугенотов, и кто такой Рауль де Нанжи, представ перед публикой за освещенной рампой, бывает скорее похож на парикмахера, переряженного в святочный костюм. Он просто не умеет ходить на сцене при публике, не владея свободно своим телом. Получается разлад между рыцарем, которого он изображает, и им самим. Пришел однажды ко мне в Петербурге молодой человек с письмом от одного моего друга-писателя. Писатель рекомендовал мне юношу как человека даровитого, даже поэта, но без всяких средств. Он хочет учиться пению. Нельзя ли послушать его и помочь ему? Молодой человек был одет в черную блузу, шнурком подпоясанную под животом. Я заметил, что он ходит в развалку, как ходили у нас люди из народа с идеями, мечтающие помочь угнетенным. Я заметил также, что он обладает великолепной физической силой. Я больно почувствовал его рукопожатие. Я его послушал. Сравнительно недурным голосом, басом, он спел какую-то оперную арию. Спел скучно, что я ему и сказал. Он согласился с этим, объяснив, что еще ни у кого не учился. На учение ему нужно 40 рублей в месяц. Я ему их обещал, выдал аванс и разрешил время от времени приходить мне попеть. Он поступил в школу. Видал я его редко, в сроки взноса денег. Но это через полгода он пришел показать мне свои успехи. В той же черной блузе, с тем же поясом под животом. Слишком крепко, как всегда, пожал мне руку, в развалку подошел к фортепиано и запел. Никакой особенной разницы между первым разом и теперешним я в его пении не заметил. Он только делал какие-то новые задержания, едва ли нужные, и пояснял мне, почему они логически необходимы. Я сделал ему некоторые замечания по поводу его пения и, между прочим, спросил его, что он думает по поводу своей блузы. Так ли он к ней привык, что с ней не расстается? Или, может быть, у него не хватает денег на другую одежду? Вопрос мой, по-видимому, смутил молодого человека. Однако, улыбнувшись, он сказал мне, что голос звучит одинаково и в блузе, и во фраке. Против этой истины я ничего не возразил. Действительно, подумал я, голос звучит одинаково. В то время я играл короля Филиппа II в «Дон Карлосе». Молодой человек часто приходил просить билеты на эти мои спектакли, хочет изучить мою игру в «Дон Карлосе», так как роли Филиппа II имеет особое тяготение, и надеется, что это будет лучшее из его ролей, когда он начнет свою карьеру. Я ему охотно давал контрамарки. Он приходил затем благодарить меня и говорил, что моя игра переполняет его душу восторгом. «Вот и чудно», — сказал я ему. «Я рад, что таким образом вы получите несколько наглядных уроков игры». Прошел еще один учебный год. Снова пришел ко мне молодой певец в черной блузе, с пояском под животом. Снова до боли крепко пожал мне руку. На этот раз я поступил с ним строго. Я ему сказал: «Молодой человек, вот уже 2 года, как вы учитесь. Вы ходили в театр смотреть меня в разных ролях и очень увлекаетесь королем Филиппом II испанским. А ходите вы все на кривых ногах в развалку, носите блузу и так от души жмете руки, что потом они болят. Ваш профессор, очевидно, вам не объяснил, что помимо тех нот, которые надо задерживать, как вы в прошлый раз это мне логически объяснили, надо еще учиться, как ходить, не только на сцене, но и на улице. Удивляюсь, что вы не сообразили этого сами. Голос, конечно, звучит одинаково во всяком костюме, но короля Филиппа II, которого вы собираетесь играть, вы никогда не сыграете. Я считаю, двухлетний опыт вполне достаточным. Молодой человек, вероятно, жаловался друзьям, что вот большие актеры затирают молодых и не дают им дороги. Он этого не говорил бы, если бы понимал, что большими актерами делаются обыкновенно люди с одинаковой строгостью, культивирующие и свой дух, и его внешние пластические отражения. Высочайшим образцом актера, в совершенстве владевшего благородной пластикой своего амплуа, является для меня Иван Платонович Киселевский. Этот знаменитый актер гремел в конце прошлого века в ролях благородных отцов, вообще джентльменов. Я его видел на сцене в Казани, когда я был еще мальчиком. Лично же я встретился с ним гораздо позже в Тифлисе, в салоне одной знакомой дамы, устроившей раут для гастролирующей там столичной труппы. Я был еще слишком робок, чтобы вступить с Киселевским в беседу. Я наблюдал за ним издали из угла. Седые волосы, белые как лунь, бритое лицо, некрасивое, но интересное, каждую морщинкой. Одет в черный сюртук, безукоризненно завязанный галстук, обворожительный голос, совсем как бархат. Говорит негромко, но все и везде слышно. Я любовался его прекрасной фигурой. Киселевского пригласили к буфету. Он подошел к столу с закусками и, прежде чем выпить рюмку водки, взял тарелку, насыпал в нее соль, перец, налил немного уксуса и прованского масла, смешал все это вилкой и полил этим на другой тарелке салат. Читатель, конечно, удивляется, что я, собственно, такое рассказываю. Человек сделал соус и закусил салатом рюмку водки. Просто, конечно. Но как это сделал Киселевский, я помню до сих пор. Как одно из прекрасных видений благородной сценической пластики. Помню, как его превосходная и красивая рука брала каждый предмет. Как вилка в его руках сбивала эту незатейливую смесь. И каким голосом, какой интонацией он сказал: «Ну, дорогие друзья мои актеры, поднимем рюмки в честь милой хозяйки, устроившей нам этот прекрасный праздник». Благородство жило в каждой линии этого человека. «Наверное, английские лорды должны быть такими», — наивно подумал я. Я видел потом в жизни много аристократов, лордов и даже королей, но всякий раз с гордостью за актера при этом вспоминал: Иван Платоныч Киселевский. Милые старые русские актеры. Многих из них, всю славную плеяду до конца прошлого века, я перевидал за работой на сцене. Но старейших, принадлежавших к более раннему поколению великого российского актерства, мне пришлось видеть уже на покое, в петербургском убежище для престарелых деятелей сцены. Грустно было, конечно, смотреть на выбывших из строя и утомленных болезнями стариков и старух, но все-таки визиты к ним в убежище всегда доставляли мне особую радость. Они напоминали мне картины старинных мастеров. Такие ясные лики. Они были покрыты как будто лаком. Это был лак скрипок Страдивариуса, всегда блистающий одинаково. Это чудесная ясность старых актерских лиц, секрет нашим поколениям безнадежно потерянный. В ней, во всяком случае, отражалась иная жизнь, полная тайного трепета перед искусством. Со священной робостью они шли на работу в свой театр, как идут на причастие, хотя и не всегда бывали трезвыми. Старый актерский мир был большой семьей. Без помпы и реклам, без выспренних речей и фальшивой лести, вошедших в моду позже, актеры тех поколений жили тесными дружными кружками. Собирались, советовались, помогали друг другу, а когда надо было, говорили откровенно правду. Ты, брат Зарайский, играешь эту роль неправильно. И как ни был самолюбив Зарайский, задумывался он над товарищеской критикой, и русский актер рос и цвел в славе. Известно, что русское актерство получило свое начало при Екатерине Великой. Русские актеры были крепостными людьми. пришли в театр от сохи, от дворни, от рабства. Они были вынуждены замыкаться в себе самих, потому что не очень авантажно обращались с ними господа, перед которыми они разыгрывали на сцене свои чувства. Я сам еще застал время, когда его высокопревосходительство господин директор императорских театров протягивал самым знаменитым актерам два пальца. Но при этих двух пальцах его высокопревосходительство в мое время все-таки любезно улыбался. Но от стариков, уже кончавших свою карьеру в императорских театрах, я знал, что предыдущие директора не протягивали и двух пальцев, а просто проходили за кулисы и громко заявляли: «Если ты в следующий раз осмелишься мне наврать так, как наврал сегодня, то я тебя посажу под арест». Не похож ли на анекдот вот этот случай, подлинный, целиком отражающий печальную действительность того времени? Я застал еще на сцене одного очень старого певца, почему-то меня, мальчишку полюбившего. Певец был хороший, отличный бас. Но, будучи землеробом, он сажал у себя в огороде редиску, огурцы и прочие овощи, служившие главным образом закуской к водке. Был он и поэт. Сам я читал только одно из его произведений, но запомнил. Оно было адресовано его другу, библиотекарю театра, которого звали Ефимом. «Фима, у меня есть редька в пальте, сделаем из нее декольте, а кто водочки найти поможет, так и редички погложит». Так вот, этот самый превосходный бас, землероб и поэт, перед выступлением в каком-то значительном концерте в присутствии государя не вовремя сделал декольте и запел не то, что ему полагалось петь. Директор, который, вероятно, рекомендовал государю участие этого певца, возмущенный, влетел в уборную и раскричался на него так, как можно было кричать только на крепостного раба. А в конце речи, уснащенный многими непристойными словами, изо всей силы ударил по нотам, которые певец держал в руках. Ноты упали на пол. Певец, до сих пор безропотно молчавший, после удара по нотам не выдержал и, нагибаясь, поднять их глубоким, но спокойным бархатным басом рек: «Ваше превосходительство, умоляю вас, не заставьте меня, ваше превосходительство, послать вас к ебной матери». Как ни был директор взволнован и в своем гневе, и лентах величав, он сразу замолк, растерялся и ушел. История была предана забвению. Вот почему в поисках теплого человеческого чувства старые русские актеры жались друг к другу в собственной среде. Не только в столицах, вокруг императорских театров, но и в провинции они жили своей особенной, дорогой им и необходимой жизнью. И в их среде, вероятно, ютилась иногда зависть и ненависть, как всегда и везде. Но эти черты не были характерны для актерской среды. В ней господствовала настоящая, хорошая дружба. Старый актер не ездил по железным дорогам в первом классе, как это уже нам, счастливцам, сделалось возможно. Довольно часто ходил он из города в город пешком, иногда очень далекие расстояния, по шпалам. А вот лицо его, чем решительнее его отстраняли от высшего общества, тем ярче и выпуклее чеканилось оно на той прекрасной медали, которая называется театр. Что же случилось, спрашиваю я себя иногда, что случилось с русским актером, что так стерлось его яркое прекрасное лицо? Почему русский театр потерял свою прежнюю обжигающую силу? Почему в наших театральных залах перестали по-настоящему плакать и по-настоящему смеяться? Или мы так уже обеднели людьми и дарованиями? Нет, талантов у нас, слава богу, запас большой. В ряду многих причин упадка русского театра, упадка, которую невозможно замаскировать ни мишурой пустой болтовни о каких-то новых формах театрального искусства, ни беззастенчивой рекламой, я на первом плане вижу крутой разрыв нашей театральной традиции. О традиции в искусстве можно, конечно, судить разное. Есть неподвижный традиционный канон, напоминающий одряхлевшего, склерозного, всяческими болезнями одержимого старца, живущего у ограды кладбища. Этому подагрику давно пора в могилу, а он цепко держится за свою бессмысленную, никому не нужную жизнь и распространяет вокруг себя трупный запах. Не об этой формальной и вредной традиции я хлопочу. Я имею в виду преемственность живых элементов искусства, в которых еще много плодотворного семени. Я не могу представить себе беспорочного зачатия новых форм искусства. Если в них есть жизнь, плоть и дух, то эта жизнь должна обязательно иметь генеалогическую связь с прошлым. Прошлое нельзя просто срубить размашистым ударом топора. Надо разобраться, что в старом омертвело и принадлежит могиле, и что еще живо и достойно жизни. Лично я не представляю себе, что в поэзии, например, может всецело одряхлеть традиция Пушкина. В живописи традиция итальянского Ренессанса и Рембрандта. В музыке традиции Баха, Моцарта и Бетховена. И уж никак не могу вообразить и признать возможным, чтобы в театральном искусстве могла когда-нибудь одряхлеть та бессмертная традиция, которая в фокусе сцены ставит живую личность актера, душу человека и богоподобное слово. Между тем, к великому несчастью театра и театральной молодежи поколеблена именно эта священная сценическая традиция. Поколеблена она людьми, которые жилятся во что бы то ни стало придумать что-нибудь новое, хотя бы для этого пришлось насиловать природу театра. Эти люди называют себя новаторами. Чаще всего это просто насильники над театром. Подлинное творится без насилия, которым в искусстве ничего нельзя достигнуть. Мусоргский – великий новатор, но никогда не был он насильником. Станиславский, обновляя театральные представления, никуда не ушел от человеческого чувства и никогда не думал что-нибудь делать насильно, только для того, чтобы быть новатором. Позволю себе сказать, что я в свое время был в некоторой степени новатором, но я же ничего не сделал насильно. Я только собственной натурой почувствовал, что надо ближе приникнуть к сердцу и душе зрителя, что надо затронуть в нем сердечные струны, заставить его плакать и смеяться, не прибегая к выдумкам, трюкам, а наоборот, бережно храня высокие уроки моих предшественников, искренних, ярких и глубоких русских старых актеров. Это только горе-новаторы изо всех сил напрягаются придумать что-нибудь такое сногсшибательное, друг перед другом щеголяя хлесткими выдумками. Что это значит? Идти вперед в театральном искусстве по принципу «во что бы то ни стало». Это значит, что авторское слово, что актерская индивидуальность – дело десятое. А вот важно, чтобы декорации были непременно в стиле Пикассо. Заметьте, только в стиле. Самого Пикассо не дают. Другие говорят, нет, это не то. Декораций вообще не нужно. Нужны холсты или сукна. Еще третьи выдумывают, что в театре надо актеру говорить, возможно, тише. Чем тише, тем больше настроения. Их оппоненты, наоборот, требуют от театра громов и молний, а уж самые большие новаторы додумались до того, что публика в театре должна тоже принимать участие в действии и вообще изображать собою какого-то соборного актера. Этими замечательными выдумщиками являются преимущественно наши режиссеры, постановщики пьес и опер. Подавляющее их большинство не умеет ни играть, ни петь. О музыке они имеют весьма слабое понятие, но зато они большие мастера выдумывать новые формы. Превратить четырехактную классическую комедию в ревю из 38 картин. Они большие доки по части раскрытия намеков автора. Так что если действие происходит в воскресный, скажем, полдень в русском губернском городе, то есть в час, когда на церквах обычно звонят колокола, то они этим колокольным звоном угощают публику из-за кулис. Малиновый шум заглушает, правда, диалог, зато талантливо развернут намек. Замечательно, однако, что, уважая авторские намеки, эти новаторы самым бесцеремонным образом обращаются с его текстом и с точными его ремарками. Почему, например, «Гроза» Островского ставится под мостом? Островскому никакой мост не был нужен. Он указал место и обстановку действия. Я не удивлюсь, если завтра поставят Шекспира или Мольера на Эйфелевой башне. Потому что постановщику важно не то, что задумал и осуществил в своем произведении автор, а то, что он истолкователь тайных мыслей автора вокруг этого намудрил. Естественно, что на афише о постановке, например, «Ревизора» скромное имя «Гоголь» напечатано маленькими буквами и аршинными буквами имя знаменитого постановщика Икса. Глинка написал оперу «Руслан и Людмила». Недавно я имел сомнительное удовольствие увидеть эту старейшую русскую оперу в наиновейшей русской же постановке. Боже мой! Мудрствующему режиссеру, должно быть, неловко было говорить честной прозой. Надо было во что бы то ни стало показать себя новатором, выдумать что-нибудь очень оригинальное. В этой пушкинской сказке все ясно. Режиссер, однако, выдумал нечто в высшей степени астрономическое. Светозар и Руслан, видите ли, символизируют день, солнце, а Черномор — ночь. Может быть, это было бы интересно на кафедре. Но почему публике, пришедшей слушать оперу Глинки, надо было навязывать эту замысловатую науку, мне осталось непонятным. Я видел только, что в угоду этому замыслу, не снившемуся ни Пушкину, ни Глинке, декорации и постановка оперы сделаны были в крайней степени несуразно. Пир в Киевской гриднице Светозара. Глинка, не будучи астрономом, сцену эту разработал, однако, недурно. Постановщик решил, что этого мало, и вместо гридницы построил лестницу жизни по мотиву известной лубочной картины. Восходящая юность, нисходящая старость, и гости почему-то пируют на этой символической лестнице. На небе появляются при этом звезды разных величин, а на полу косо стоит серп луны. Так, очевидно, полагается. Вместо луны светят лампионы, так что бьют в глаза зрителям и мешают рассмотреть остальные новшества. Бороду Черномора несут на какой-то особенной подушке, которая должна, вероятно, символизировать весь мрак, окружающий бороду, или что-то такое в этом роде. Но самое главное и удивительное — это то, что во время самой обыкновенной сцены между Наиной и Фарлафом вдруг, неизвестно почему и для чего, из-за кулис появляются какие-то странные существа. Не то это мохнатые и коряво-ветвистые деревья, не то это те черти, которые мерещатся иногда алкоголикам. Таких существ выходит штук 12. А их нет ни в тексте Пушкина, ни в музыке Глинки. Или вот ставят русалку Дорогомышского. Как известно, в первом действии этой оперы стоит мельница. Выдумщик-режиссер недовольствуется тем, что художник написал декорацию, на которой изобразил эту самую мельницу. Он подчеркивает ее, выпускает на сцену молодцов, и они довольно долгое время таскают мешки с мукой то в мельницу, то на двор. Теперь прошу вспомнить, что на сцене в это время происходит глубокая драма. Наташа в полуобморочном состоянии сидит в столбнике. Еще минута, и она бросится в воду топиться. А тут мешки с мукой. «Почему вы носите мешки с мукой?» — спрашиваю я постановщика. «Дорогой Федор Иванович, надо же как-нибудь оживить сцену». Что ответить? «Ступай, достань веревку и удавись. А я уже, может быть, подыщу кого-нибудь, кто тебя сумеет оживить». «Нельзя обидеться», — скажет Шаляпин, ругается. Не во имя строгого реализма я восстаю против новшеств, о которых я говорил в предыдущей главе. Я не догматик в искусстве и вовсе не отрицаю опытов и исканий. Не был ли смелым опытом мой Аллаферн? Реалистичен ли мой Дон Базилио? Что меня отталкивает и глубоко огорчает, это подчинение главного аксессуару, внутреннего, внешнему, души погремушке. Ничего не имел бы я ни против лестницы жизни, ни против мешков с мукой, если бы они не мешали. А они мешают певцам спокойно играть и петь, а публике мешают спокойно слушать музыку и певцов. Гридница спокойнее лестницы, сосредоточивает внимание, а лестница его рассеивает. Мешки с мукой и чертики уже прямой скандал. Я сам всегда требую хороших, красивых и сильных декораций. Особенность и ценность оперы для меня в том, что она может сочетать в стройной гармонии все искусства. Музыку, поэзию, живопись, скульптуру и архитектуру. Следовательно, я не мог бы упрекнуть себя в равнодушии к заботам о внешней обстановке. Я признаю и ценю действия декорации на публику. Но, произведя свое первое впечатление на зрителя, декорация должна сейчас же утонуть в общей симфонии сценического действия. Беда же в том, что новаторы, поглощенные нагромождением вредных, часто бессмысленных декоративных и постановочных затей, уже пренебрегают всем остальным, самым главным в театре духом и интонацией произведения и подавляют актера, первое и главное действующее лицо. Я весьма ценю и уважаю в театральном деятеле знания. Но если своими учеными изысканиями постановщик убивает самую суть искусства, то его науку и его самого надо из театра беспощадно гнать. Режиссер ставит Бориса Годунова. У Карамзина или у Иловайского он вычитал, что самозванец Гришка Отрепьев бежал из монастыря осенью в сентябре. Поэтому, ставя сцену в корчме с Гришкой и Варлаамом, он оставляет окно открытым и за окном дает осенний пейзаж, блеклую зелень. Хронология торжествует, но сцена погублена. Мусоргский написал в этой картине зимнюю музыку. Она заунывная, сосредоточенная, замкнутая. Открытое окно уничтожает настроение всей сцены. С такого рода губительной наукой я однажды столкнулся непосредственно на императорской сцене. Владимир Стасов сказал мне как-то: «Федор Иванович, за вами должок. Вы обещали спеть как-нибудь Лепарелло в каменном госте Дорогомышского». Желание Стасова для меня было законом. Я сказал директору императорских театров Владимиру Аркадьевичу Теляковскому, что хочу петь в каменном госте. Теляковский согласился. Я приступил к работе, то есть стал заучивать мою и все остальные роли пьесы, как я это всегда делаю. Сижу у себя дома в халате и разбираю клавир. Мне докладывают, что какой-то господин хочет меня видеть. Просите. Входит господин с целой библиотекой под мышкой. Представляется. Ему поручено поставить каменного гостя. Очень рад. Чем могу служить? Постановщик мне объясняет. Легенда о Дон Жуане весьма старинного происхождения. Аббат Этьен на 37-й странице третьего тома своего классического труда относит ее возникновение к XII веку. Думаю ли я, что каменного гостя можно ставить в стиле XII века? А чего же нельзя, отвечаю, ставьте в стиле XII века. Да, продолжает ученый мой собеседник, но Родриго де Стюпидос на 72-й странице второго тома своего не менее классического труда поместил легенду о Дон Жуане в рамки XIV века. Ну что же, это хорошо, чем плохой век. Ставьте в стиле XIV века. Прихожу на репетицию. И первое, что я узнаю, это то, что произведение Дорогомышского по Пушкину ставят в стиле XII века. Узнал я это вот каким образом. У Лауры веселая застольная пирушка. На столе, конечно, полагается быть канделябром. И вдруг постановщик заметил, что канделябры не соответствуют стилю аббата Этьена. Пришел он в неописуемое волнение. «Григорий, рехнулся, что ли? Что за канделябры? Тащи канделябры XII века, Григорий!» Появился бутафор. Малый должно быть VII века, и о XII веке не слыхивал. Ковыряя в носу, он флегматично отвечает: «Так что, господин режиссер, кроме как из хюгенотов, никаких канделябрий у нас нет». Очень мне стало смешно. Бог с ними, думаю, пускай забавляется. Приступили к репетициям. Пиршественный стол поставлен так, что за ним не только невозможно уютно веселиться, но и сидеть за ним удобно нельзя. Вступает в действие Дон Карлос. По пьесе это грубый солдафон. Для прелестной 18-летней Лауры он не находит за пиром никаких других слов, кроме вот этих. «Когда пора пройдет, когда твои глаза впадут и веки, сморщась, почернеют, и седина в косе твоей мелькнет, и будут называть тебя старухой, тогда что скажешь ты?» Роль этого грубого вояки должен петь суровый бас, а запел ее мягкий лирический баритон. Она, конечно, лишилась характера. Постановщик же, поглощенный канделябрами, находил, по-видимому, бескостный тон певца вполне подходящим. Ничего не говорил. Об этом не сказано ничего ни у аббата Этьена, ни у Родриго дель Стюпидоса. Послушал я, послушал, не вытерпел и сказал: «Пойду я, господа, в баню. Никакого каменного гостя мы с вами петь не будем». И ушел. Каменный гость был поставлен без моего участия и, разумеется, предстал перед публикой в весьма печальном виде. Кажется мне порою, что растлевающее влияние на театр оказал и общий дух нового времени. Долго наблюдал я нашу театральную жизнь в столицах и не мог не заметить с большим огорчением, что нет уже прежнего отношения актера к театру. Скептики иногда посмеиваются над старомодными словами «святое искусство», «храм искусства», «священный трепет подмостков» и тому подобным. Может быть, оно звучит и смешно. Но ведь не пустые это были слова для наших стариков. За ними было глубокое чувство. А теперь похоже на то, что молодой актер стал учиться в училище главным образом только для того, чтобы получить аттестат и немедленно же начать играть Рюи Блаза. Перестал как будто молодой актер задумываться над тем, готов ли он. Он стал торопиться. Его занимают другие вопросы. Весь трепет свой он перенес на дешевую рекламу. Вместо того, чтобы посвятить свою заботу и свое внимание пьесе, изображению персонажа, спектаклю, он перенес свое внимание на театральный журнальчик и на афишу, имя большими буквами. Понятно, что лестно увидеть свое изображение на первой странице журнала с надписью внизу «Усиков – один из самых наших замечательных будущих талантов». Приятно и ослепительно. Но в этом ослеплении актер перестал замечать, что от интимных отношений со священным искусством он все ближе и ближе переходил к базару. Актер обтер свое лицо об спину театрального репортера. Для развлечения и удовлетворения мелкого самолюбия он восторженно стал принимать приглашения в кружки так называемых «любителей театрального искусства», кружки взаимной лести и рекламы, где на каждой репетиции обязательно находил редактора театральной газеты. Критика серьезных людей сделалась ему обидной, тяжелой, невыносимой, но страшнее всего то, что он потерял способность и склонность критиковать самого себя. Надо по справедливости сказать, что трудно приходится современной молодежи, и ее жаль. Искусство требует не только усидчивости, но и сосредоточенности. Цивилизация последних десятков лет смяла кости этой доброй усидчивости. Сейчас все так торопятся, спешат. Аэропланы, радио наверху летают, а внизу на земле дерутся. Хоть я и не очень старо скажу, мы, старики, в баню ходили, долго мылись, благодушествовали. Хорошо потереться мочалкой и веником попариться. Для искусства хорошо. Теперь станешь на пружинку, тебя в минуту и намылили, и потерли, и... Усатин уже во всех волосах. Для искусства усатин — вредная вещь, вредная пружинка. Искусство требует созерцания, спокойствия, хорошего ландшафта с луной, а тут Эйфелева башня с Ситроеном. Надо торопиться, спешить, перегонять. Актер, музыкант, певец вдруг как-то стали все ловить момент. Выдался момент удачный, он чувствует себя хорошо. Случилось что-нибудь плохое — он говорит, не везет, затирают, интригуют. Этот моменталист никогда не виноват сам, всегда виноват кто-то другой. И год от года на моих глазах этот базар стал разрастаться все более зловеще. Ужасно на каждом шагу и всюду на земном шаре сталкиваться с профессионалами, не знающими своего ремесла. Актер не знает сцены, музыкант не знает по-настоящему музыки, дирижер не чувствует ни ритма, ни паузы. Не только не может передать души великого музыканта, но не способен даже уследить более или менее правильно за происходящими на сцене действиями. А ведь спектаклем командует он, как полководец сражением. С чрезвычайно нахмуренными бровями, с перстнем на мизинце, он зато очень убедительно машет палочкой. И нельзя сказать, чтобы этот дирижер совершенно ничего не знал. Нет, он знает, много знает, обучен всем контрапунктам. Но от этого знания толку мало, потому что одних знаний недостаточно для решения задачи. Надобно еще уметь сообразить, понять и сотворить. Ведь для того, чтобы построить хороший мост, инженеру мало знать курс, который он проходил в школе. Он должен еще быть способным решить творческую задачу. Мне, которому театр, быть может, дороже всего в жизни, тяжело все это говорить, но еще тяжелее все это видеть. Я старая театральная муха. Гони ее в окно, она влезет в дверь. Так непрерывно связан я со сценой. Я проделал все, что в театре можно делать. Я и лампы чистил, и на колосники лазил, и декорации приколачивал гвоздями, и в апофеозах зажигал бенгальские огни, и плясал в малороссийской труппе, и выдавили разыгрывал, и Бориса Годунова пел. Самый маленький провинциальный актер, фокусник какой-нибудь в цирке, близок моей душе. Так люблю я театр. Как же мне без боли признаться, что в большинстве современных театров мне и скучно, и грустно? Но я надеюсь, я уверен, что не все молодые изменили хорошие, честные театральные традиции. И с уверенностью скажу им: не теряйте духа, будьте себе верны, вы победите.